Глава 5. Да я это я! Просто кровь с себя не всю смыл. Хватит от меня отползать, я вам ничего не сделаю. Или вы до сих пор из своих грез выбраться не можете? Найденная мной в лаборатории спящая парочка, Старский и Хач, кажется, наконец проснулись, перестав вжиматься в угол, куда заныкались от меня с просонья. «Па-па-па-пахан?» «Ну, наконец-то! Я это!» «А вы как здесь у курки оказались?» «Не то, чтобы я был не рад найти наших баферов в закрытой алхимической лаборатории. Просто был удивлен, хотя открытый иллюминатор и болтающаяся за ним веревка, кажется, подсказали мне способ их проникновения в закрытую зону». «Да мы... Нам лаборатория нужна была, чтобы сварить... Для экспериментов нужна была... Вот мы и...» Кач обреченно махнул рукой в сторону иллюминатора. «Понятно. В общем так, забулдыги вы наши на поруках. Я тут подумал и решил, что наркоманы нам в наших рядах не нужны. Так что через 6 часов или вы встанете на твердый путь исправления, или вылетите из нашей команды на все 4 стороны. Вам все ясно?» «Ага», — они синхронно почесали голову. «А почему через 6 часов?» Теперь пришла моя очередь чесать подбородок. «Хм, господа. Я вас как алхимик алхимиков хочу спросить. Вы, кроме дури, хоть что-нибудь варить умеете?» «Конечно. А что нужно сделать?» Я опять почесал репу, застигнутый врасплох этим вопросом. «А что действительно нужно, чтобы из толпы манекенов сделать толпу озверевших берсерков?» «Хм, может, побольше дури?» «Не-не», — я замахал руками, увидев зарождающиеся на лицах баферов робкие улыбки. «Вы не так меня поняли. Я имел в виду стероиды, антидепрессанты, усилители всего подряд, мощные энергетики. Кстати, мне бы тоже один не помешал. Бафы временные и постоянные. Хотя я уже это говорил. Эликсиры на жизнь, маду и выносливость. В общем, то, наглотавши чего, вы бы смогли выйти в рукопашку против Вандербрука. Есть какие-нибудь идеи?» Робкие улыбки превратились в крокодильи оскалы. «Пахан, присаживайся. Сейчас все будет». Я плюхнулся на предложенное кресло, глядя, как 2 доходяги суетятся вокруг алхимического стола. «Дружбан, надо поработать!» Из голоса Хэтча пропали все ленивые нотки. Он приобрел твердость и решимость. «Нам нужно 700 порций ведьминой пыльцы, 500 кубиков белого древа, 6000...» «Может, для начала какао с крендельками?» — раздался за моей спиной знакомый голос. Я обернулся к раздатчику, которого баферы прозвали Дружбаном. И на подлокотнике кресла появилась мензурка с какао и исходящие паром свежеиспеченные булочки. «А, так это и здесь ты! Спасибо, как раз то, что нужно. Давай, помоги ребятам, у нас часики тикают». Дружбан не ответил, но на тележке один за другим начали появляться заказанные ингредиенты. Я чокнулся с ним мензуркой и принялся за выпечку. Вторая порция булочек упала в мой желудок с такой силой, что глаза самопроизвольно закрылись, и я погрузился в сон. 3 бессонных ночи и напряженное утро сказались. Я спал без снов, лишь иногда выныривая из темноты, но услышав что-нибудь типа «перетирай тщательнее» или «много мозговой выжимки льешь», засыпал снова, погружаясь в полную черноту. Один раз мне показалось, что из этой черноты выплыл черный хрустальный гроб. Но не уверен, именно в этот миг меня растолкали костлявые руки. «Вставай, пахан! Ну ты похрапеть, бедная принцесса! Она, наверное, вздрагивает каждый раз от такого рыка!» «Не знаю». Я стер рукавом с подбородкой натекшую слюну. «Поспать нам с ней пока так и не удалось. А вы чего?» «Ты сказал, у нас 6 часов. Время на исходе». Я поморгал глазами, прогоняя муть, и уставился на пол лаборатории, половина которого была уставлена разноцветными пузырьками. Часть из них светилась, часть была похожа на застывший гудрон. Некоторые искрились блестками, внутри других будто работали мини-торнадо. Такого разнообразия я не видел даже в гильдии алхимиков. Пофиг удавился бы от зависти, увидев все это. Ожил бы и снова удавился. «Ну вы, мужики, даете!» Я торжественно пожал им руки. «Руководство выражает вам свою благодарность. Вот только как все это влить в тех парней в коридоре?» Будто услышав мой вопрос, перед глазами вновь появились сообщения. «Изготовлено 628 эликсиров. Их свойства будут равномерно распределены по всем членам команды. После этого вам предстоит возглавить их в борьбе существами испытания. Вам предстоит выбрать сложность предстоящего испытания от 50 до 200%. Бутыльки исчезли, а из-за двери донесся такой дикий вопль, что мне стало в два раза страшнее выходить в коридор. «А это тебе!» — Старский вытащил из-за пазухи мензурку с жидкостью, подозрительно смахивающей на мочу. «Это чего-то?» — недоверчиво отстранился я. «Легкий энергетик, витамин С, немного кофеина. Перед боем тебе надо проснуться». Тут они были правы. Это сна я еще не отошел. Казалось, во время него я еще больше устал. Так что взбодриться мне не помешает. «Ладно, давай. И еще это. Бафа на меня наложите. И на тех ребят в коридоре». «Если в них влили все, что мы тут наготовили, им никакие бафы не нужны. Да и тебе после этого энергетика тоже». Договорил он это после того, как я проглотил последние капли напитка. Поэтому все, что мне оставалось, это посмотреть на него угрожающе. «Что вы мне туда подмешали?» «Немного того, немного сего. Не бойся, вещь отличная и безвредная. Однако чаще одного раза в месяц ее принимать не рекомендуется, а то может кукушка поехать. Впрочем, в твоем случае это вряд ли кто заметит». «Что? Держись, говорю». Он вцепился мне в руки и вовремя. Меня затрясло так, будто меня горный тролль тряс. Если бы меня не держали, я бы точно свалился. К счастью, это очень скоро закончилось, и я почувствовал, что я парю. Было полное ощущение, что у меня нет тела, а голова просто плывет над полом. И могущество. Нет, не так. Могущество! Я был бог, и бог был я! Слышь, пахан, ты это, только глеф у него не май, а то корабль пополам можешь нечаянно перерубить. Ты лучше это, кинжалами там или просто руками. Видимо, еще какие-то остатки мозга не затуманило принятым коктейлем, и я внял предупреждению. Легко стряхнул с себя руки бафферов и шагнул за порог. «Я выбираю сложность выполнения в 300%! Погнали!» Я выплыл в коридор, где царило истинное безумие. Шарообразные гоблины приобрели красно-оранжевый окрас, искали острые зубы с оглушительными воплями, носились по всему коридору. И когда я говорю «по всему», я имею в виду именно «по всему», и стены, и потолок здесь не стали исключением. Ко мне подскочил один из них, имеющий характерный полосатый красно-оранжевый окрас, и затараторил. «Бас, бас, бас! Что сделать? Кого убить? Кого, кого, кого?» «Спокойно, коротыш. Кимушка или как там тебя?» «Первый помощник Ким! Якорь тебе в глотку!» К нам, припадая на деревянную ногу, шустро двигался рыжий боцман. «Ты куда поперек батьки в пекло лезешь? Боцман я! Рэкетом звать! Босс, какие будут указания?» Мозг от воздействия зелья у меня совсем поплыл, но я сумел выдавить из себя только «мочите всех! А эти двое мои, их не трогать!» Я ткнул кинжалом в ближайшую пару тварей, стоящих на низком старте, в ожидании окончания обратного отсчета. 3000 чертей на румбу! Вот это дело! Парни, мочим их! Ким, ты за своими ребятами берешь правый коридор, я левый. Оставшиеся будут наградой победителю!» Дальше я их болтовню не слушал. Да это было и неважно. У меня чуть уши в трубочку не свернулись от сотрясшего корабль боя. К тому же зелье полностью овладело моим сознанием, и я ринулся в бой. В отличие от предыдущих тварей, эти были полностью закованы в броню. Даже когти и клыки в свете тусклых фонарей сверкали металлом. Тем лучше. На дольше мне их хватит. 3, 2, 1. Мы бросились друг к другу одновременно. Закованная в броню парочка занимала весь проем, на ходу царапая торчащими шипами стены коридора. Пришлось позаимствовать тактику моих шарообразных помощников, вскочить на стену и, оттолкнувшись от нее, пролететь над головой тварей. На лету я еще успел всадить первому из них кинжал в смотровую щель шлема. Уродцы же продолжали бежать вперед, а я уже приземлился за их спинами и метнул второй кинжал, который вошел противнику под колено и, пробив кости и коленную чашечку, вышел наружу. Упали они оба одновременно, но в отличие от первого, рухнувшего так, что торчащий из глазницы кинжал вбился в нее вместе с рукоятью, второй начал подниматься практически сразу. Кинжалов у меня уже не осталось, что ни в коей мере меня не озадачило. Подскочив к начавшему подниматься врагу, я нанес удар по стальному шлему голой рукой. Что-то треснуло, возможно, даже мои кости, но я ничего не почувствовал. А вот шлем противника смялся, а сам он застыл, неуверенно тряся головой. Я не стал его долго мучить. нанеся еще десяток молниеносных ударов, превращая шлем в усыпанный кратерами астероид, слегка вмятый внутрь кирасы. Я оглянулся, все коридоры были залиты черной кровью, а вся толпа гоблинов, похоже, раздирала последнее существо испытания голыми руками. Внимание! Бой закончен. Поздравляем! Вы прошли четвертое испытание. Полнота прохождения 200%. Открытый потенциал Галеона, голова мертвой королевы 32%. Базовое за четвертое испытание 3%. Внимание! Опыт в этом испытании делится только на участников испытания. Получен новый уровень 2. Уровень 197. Вы полностью вылечены. Получен ключ, предмет испытания 8 штук. С помощью него вы можете открыть одну из дверей. Обработаны данные боя. Какой нахрен бой закончен? Я только начал! И в жопу засуньте свои ключи! Я подошел к следующей двери и со всей дури засадил по ней ногой. Дверь, сорвавшись с петель, улетела далеко внутрь немаленького помещения и разбилась на щепы, ударившись о противоположную стену. Внимание! Личное испытание ареной. Пройдите как можно больше волн существ испытания. Максимальное количество волн – 10. О, отлично! Протянул я, вынимая глефу и проходя на середину зала. Идите к папочке! Существа стали появляться отовсюду. На полу, стенах, потолке. Выходили из воздуха, выбирались из развешанных по стенам картин. И чем больше их становилось, тем радостнее становилось у меня на душе. Всепоглощающее понимание своей исключительности и величия, хоть и не требовали доказательств, ибо были очевидны всему миру, но толкали на деяния, способствующие утолению жажды боя и крови. Мой первый круговой удар был незаметен глазу. Лишь пяток существ, окружавших меня, сползли на пол истекающими кровью мешками, забитыми потрохами и разрубленными костями. Мой смех сотряс стены комнаты испытаний, заставив поежиться даже наполняющих ее бездушных тварей. Они на миг приостановились, а затем бросились вперед всем скопом. К этому времени мое сознание окончательно растворилось в вечном ничто, и на первый план вылетело глубинное дикое «я», и оно встретило врагов, радостно оскалив свои острые клыки. Происходящее дальше практически не фиксировалось сознанием, проходя мимо него. Мелькали какие-то клешни, ласты, ложноножки и щупальца. Грубые волосатые лапы пытались выдавить из меня жизнь. И все это разнообразие вскоре оказывалось отделенным от туловищ, падая на пол и добавляя новые фрагменты к и так непроходимым завалам. Меня тоже били, грызли и рвали когтями, но боли не было, и мне было все равно. Где-то на седьмой волне я потерял глефу, оставив ее в заднем проходе особо шустрого, непробиваемого в другие места ящера. Однако этот факт лишь улучшил мое и так великолепное настроение. Убивать голыми руками было гораздо приятнее. Я всем своим звериным существом ощущал, как они вытягивают жизнь из ничтожеств, посмевших стать у меня на пути. И это приводило меня в бешеный восторг. Их бронированные черепа и кости трещали и ломались, как сухие ветки под градом моих ударов. Это не всегда был хруст только их костей. Но я не обращал на это внимания. Я велик и бессмертен. Какое мне дело до какого-то бренного тела? В один из ударов кость на запястье треснула, острым осколком прорываясь сквозь порванную кожу. Однако я не стал останавливаться, схватив очередную тварь за верхнюю челюсть, левой рукой, ногой уперся в нижнюю, одним рывком выворачивая ее из сустава и разрывая соединяющие их мышцы. И тут же, перепрыгнув на загривок последнего монстра, тут же закрутившегося на месте в попытках стряхнуть меня со спины, я, обдирая кожу, шипы и острые наросты, пополз вперед, то и дело хватаясь левой рукой за торчащие отовсюду граненые рога. Об один из них я и зацепился правой рукой, сдирая плоть с обнажившейся кости, лишаясь ее по самый локоть. В этот момент, первый раз, с самого начала боя, я почувствовал укол боли, и это привело меня в такую ярость, что я не сдержал гневного рыка. Добравшись до головы твари, я с корнем вырвал бронированное веко и всадил кости своего предплечья в незащищенный глаз твари, пробивая его и защищающий его крошечный мозг кости. Я сидел, прислонившись спиной к изрубленной в хлам стене, с которой, как и с меня, временами капали куски слизи и обретал пепел с подпалин, и даже не пытаясь остановить льющиеся потоком слезы и сопли. Правда, один глаз, рассеченный каким-то уродом, не функционировал, но и второго было достаточно, чтобы среди подсыхающей крови и ошметков тел натекла их целая лужа. Я еще раз попытался осмотреть себя затуманенным слезами взглядом, но и взгляда на одни только руки хватало, чтобы понять, что бывает и в гроб краши кладут. Правой не было по локоть, сломанные кости предплечья остались в глазнице последней, все еще конвульсивно подрагивающей твари. Левая превратилась в месиво раздробленных костей и разможенного в кашу мяса. Остальные части организма пострадали не намного меньше, и если бы не все еще частично работающий эликсир, дающий блокировку болевых ощущений, я бы уже скопытился, отправившись на перерождение. «Греметь мне вечно сикарями! Вот это побоище! Босс, а ты, несмотря на свой неказистый вид, невероятно крут! Ты с Кракеном бы, наверное, в одиночку смог бы справиться!» «Кракен за мной на поводочке ползает!» С трудом разлепив недвигающиеся губы, невнятно пробормотал я. «Эк, кажется, у нас проблемы». «Проблемы? Неужто сок сахарного тростника перестал сбраживаться? Превращаюсь в нектар богов, и нам предстоит умереть от жажды, подобно каким-нибудь сухопутным крысам». Что-то коснулось моих разбитых губ, и в глотку потекла огненная жидкость, буквально растворяя мои внутренности, но даря при этом приятное тепло. Жидкость заставила меня засипеть и закашляться, при этом слегка отогнав накатывающуюся на меня черноту. «Эх, нет, вот». Не в силах ничего объяснять, я поднял две своих культи. «А, это что ли? Так это просто царапина. Сейчас подправим. Эй, Кимушка, вот сюда. Босса подлатать надо». В дверь влетел облаченный в мешковину полосатый красно-оранжевый шар и, не останавливаясь, заскакал по всему залу, ловко перескакивая то с трупа на труп, то с потолка на груду изрубленных картин. «Большой босс, чего сделать, кого убить?» «Убить? А это очень хорошая идея. Надо в лаборатории найти двух прыщавых подростков и засунуть их дурные головы в чан с кислотой. До полного растворения». Вряд ли последнюю фразу я высказал вслух, ибо был занят заливаливанием на бок и погружением в чернильную тьму, из которой на меня смотрело изуродованное женское лицо. Однако последнее у меня не получилось. Подергивающаяся недобитая тварь последний раз вздрогнула и затихла, а меня окатила ласковая, теплая волна полного излечения. Внимание! Вы прошли личное испытание ареной. Пройдено максимальное количество волн – 10. Награда – усиление всех боевых качеств членов клана на 5%, помноженные на 10, 50% в пределах 300 метров от центра Галеона «Голова мертвой королевы». Поздравляем! Вы прошли 5-е испытание. Полнота прохождения – 1000%. Открытый потенциал Галеона, голова мертвой королевы – 62%, базовая за 5-е испытание – 3%. Внимание! Опыт в этом испытании делится только на участников испытания. Получен новый уровень – 12. Уровень – 209. Вы полностью вылечены. Вы достигли 200-го уровня. Все показатели вашего персонажа увеличиваются в 1.5 раза. Проводится обработка информации. Хорошо, что я в этот момент уже лежал, а то не избежать мне шишки на лбу. Такая слабость на меня накатила в этот момент. Длилась она недолго и прекратилась с рождением очередной простыни логов. Внимание! Был проанализирован ваш игровой путь. Получено. Снижение болевых ощущений во время боя на 86%. Защита от воздействия. Кислот 99,9%. Магия холода 24,6%. Магия огня 16%. Магия воздуха 15,4%. Магия земли 15,2%. Ядов 11,2%. Ментальной магии 47%. Атака феромонами 14%. Сопротивление физическому урону 26%. Список продолжался и продолжался, перечисляя те резисты, полученные мной за эти почти 2 года, 1.5 из которых я провел не спеша, перевариваясь в желудке мирового червя. А я задержался на первой строчке, повествующей о том, что постоянная пытка полных болевых ощущений, когда каждый удар или укус сопровождается едва терпимой болью, наконец закончена. Я хрипло выдохнул, поднимаясь на ноги. «Реквит, Кимуш, идите сюда. У нас впереди еще много дел».